пути ему предшествовала молва о его свирепости и скупости. Говорили, что города Испании и Галлии, медлившие к нему примкнуть, он наказывал тяжкими поборами или даже разрушал их стены, а их наместников и чиновников казнил с женами и детьми, что когда в Тараконе ему поднесли золотой венок в 15 фунтов весом из древнего храма Юпитера, он отдал его в переплавку и взыскал с граждан 3 унции золота, которых недоставало. Эти слухи он подтвердил и умножил при вступлении в Рим. Так моряков, которых Нерон из гребцов сделал полноправными гражданами, он заставил вернуться к прежнему состоянию. А когда они стали отказываться, настойчиво требуя орла и значков, он выпустил на них конников и, разогнав, казнил каждого 10-го. Отряд германцев, издавна служивших у Цезаря телохранителями и не раз на деле доказавших свою преданность, он распустил и без всякой видимой причины отправил на родину, так как заподозрил их в сочувствии Гаю Долабелле, чьи сады были рядом с их лагерем. В насмешку над ним рассказывали, справедливо ли, нет ли, будто однажды при виде роскошного пира он громко застонал, будто очередному управителю, поднесшему ему краткую сводку расходов, он за старание и умение пожаловал блюдо овощей, и будто флейтисту Кану, восторгаясь его игрой, он подарил 5 динариев, вынув их собственной рукой из собственного ларца. Поэтому прибытие его не вызвало большой радости. Это обнаружилось на ближайших зрелищах, когда в Атилане запели знаменитую песенку «Шел Анисим из деревни», то все зрители подхватили ее в один голос и несколько раз повторили этот стих с ужимками. Вот почему любили и уважали его больше, когда он принимал власть, чем когда стоял у власти. Правда, многие его поступки обнаруживали в нем отличного правителя, но его не столько ценили за эти качества, сколько ненавидели за противоположные. Полную власть над ним имели 3 человека. Они жили вместе с ним на Палатине, никогда его не покидали, и народ называл их его дядьками. Это были Тит Виний, его испанский легат, безудержно алчный, Корнелий Лакон, из судебного заседателя, ставший начальником претерианцев, нестерпимо тупой и спесивый, вольноотпущенник Икел, только что награжденный золотым кольцом и прозвищем Марциана, и уже домогающийся высшей из всаднических должностей. Этим-то негодяям с их различными пороками он доверял и позволял помыкать собою так, что сам на себя не был похож, то слишком мелочен и скуп, то слишком распущен и расточителен для правителя, избранного народом и уже немолодого.